Или под звуки хриплого дыхания гоблинов и моего командирского мата, требующего занять ранее оговоренные места для обороны вверенного коротышком объекта, то бишь кристалла. Сам же пока стоял и контролировал суету, успел прикинуть то количество тварей, что решило наведаться на огонек. Выходило не меньше 50. И это с учетом того, что за основным отрядом двигался тонкий ручеек-одиночек. «Занять оборону!» Придавив входную дверь бревном побольше, я перезарядил ублюдка, подвесил на пояс кинжалы и приготовился. Впрочем, стрелять я начал, едва зомби дошли до хижины. Дальность была оптимальной, да и целиться особо не приходилось. Кучно шли. Так что прежде чем твари достигли рва, я успел оприходовать с десяток. Ну а дальше? На помощь нам пришла полуметровая яма, утыканная различным колюще-режущим хламом. Зараженные боли не чувствовали, однако даже им проблематично двигаться с прежней скоростью, когда в ногах что-то мешает. Тем не менее, напирающие сзади зомби быстро проложили себе дорогу по телам товарищей, нахлынув на нашу невысокую и кривую гоблинную стену. Нахлынули и получили по щам. Не знаю, то ли гоблинам, стоящим на пригорках сверху, вниз колоть удобнее было, то ли коротышки себя увереннее ощущали, когда смотрели на противника сверху вниз, однако результативность была налицо. Налицо, на глаза, шеи и другие части тела, которые ломящиеся через ограду твари подставляли под удар зеленых. Однако главная проблема в сражении с зомби и другими ожившими мертвецами – это их пофигистическое отношение к собственному здоровью. Ни спортом не занимаются, ни здоровый образ жизни не ведут, а еще с завидным упорством игнорируют инородные тела в собственном организме. Так что основой истребляющей силы в нашем ополчении оказался именно я со своим ублюдком. Хотя еще парочка таких замесов, и я определенно переименую его в спасителя. Носясь вокруг кристалла, будто скаковая лошадь на ипподроме, я раздавал хедшоты направо и налево, не забывая о ротации постепенно убывающего ополчения. Зеленые гибли, несмотря на все те бонусы, что нам давал ров со стеной. В основном их хватали за копья и руки, да вытягивали из-за стены. Одно радовало – соотношение потерь было явно в нашу пользу. Однако в последние минуты осады часть зараженных все-таки смогла перелезть через стены, сея смерть на своем пути. Буду честен, думал, что все. Кранты моему крестовому походу за все доброе против всего плохого. Но тут четверка выживших гоблинов во главе с третьим, измазанным кровью от кончиков длинных ушей до пальцев ног, встала намертво, не подпуская ко мне тварей и давая возможность вести стрельбу. Вот и вел до победного конца. И когда я, шипя от боли в отбитой ублюдком руке, прострелил очередную зомбячью голову, даже как-то удивился воцарившейся вокруг тишине. «Пипец, денек! Требую надбавки за вредность. И бутылку молока!» Опустился на пятую точку, сев при этом на упокоенного зомби, и на секунду прикоснулся к кристаллу. Сообщения об атаке на сердце вроде бы не было. Но так и я не особо вглядывался в периодически всплывающий текст, предпочитая высматривать кандидатов на подарок от ублюдка. Но нет, реально, зомби дотянуться до моей прелести не успели. Хотя еще десяток другой зараженных, и у меня был непризрачный шанс очнуться в дивном, но чужом для себя мире. «Четверо выживших, господин!» Гоблин-интеллектуал вырос возле меня, демонстрируя 4 пальца. «Я посчитал». «Молодец. Но казну вести пока не доверю». «Трое, хозяин!» Пробубнил третий, втыкая обломок копья в гоблина, секунду назад бывшего живым. Идиот заметил шевеление буро-зеленой лапы под кучей тел зомби и решил вытащить товарища, за что и поплатился. Зомба-гоблин, едва освободившись от плена, тут же впился в горло благодетелю, наказывая того за излишнюю доброту. А меня за нерасторопность. Твою ж системную мать! «Система! Трупы убрать, монеты собрать!» Поднявшись на ноги, скомандовал я. Исчезновение зомби проходило интересно. Вначале их тела начали будто рябить, а спустя мгновение от центра к краю просто становились прозрачными, пока не исчезли окончательно. Однако, что еще интереснее, помимо зараженных исчезли и павшие смертью храбрых гоблины, что было несколько обидно, так как на их тела у меня были далеко идущие планы. Армию-то как-то нужно восстанавливать. Правда, гоблины исчезли не все. Остались двое. Вот только цвет сменили с зеленого на бурый, так что я даже проверять их не стал, просто пристрелил. За что заработал по одной монете и единице опыта с каждого. Невысоко система коротышек ценит. Отослав умника на холм, дабы бдел, Я с третьим и Арни, тем самым качком со шлемом Диомеда, начал наводить порядок в крепости, латая образовавшиеся прорехи в обороне. По идее, раз зомби больше нет, то все, кто мог с ближайшего к нам Гекса, вылез. Но тут дело такое. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Попутно с восстановительными работами, во время которых чертовски жалел об отсутствии экскаватора или, что, несомненно, лучше отряда стройбатовцев, собирал выпавшие из зомби сферы. И, конечно, ознакомлялся с сообщениями, которые как-то упустил во время битвы при осколке. Собственно, это событие так и внесу в хронику возвышения Демиурга Шарова. Как только летописца заведу. Так вот, это славное сражение принесло мне аж 10 сфер лута и целый уровень, что хоть как-то компенсировало мне моральный вред, понесенный из-за вероломного нашествия зомби на мой алот. И не важно, что это я к ним в гости полез. Второй уровень повысил грузоподъемность моего инвентаря еще на 5 килограмм и позволил повышать карты до второго уровня. Вроде немного, но так это только пока. Сейчас только армию нормальную соберу и как задам жару. Кстати, насчет армии. Пока порядок наводили, заказал гоблинов. По одному, но каждый час. Собственно, так день и прошел. Ремонт, небольшая пробежка до озера, дабы убедиться, что никакая наглая харя к нам не собирается, приведение к присяге зеленого новобранца, перекус и вновь по кругу. Так что за разбор трофеев я сел уже, когда местное солнце стало уходить за молочные стены, а гоблины, сидящие неподалеку, принялись ужинать. В первой сфере я обнаружил карту характеристики на плюс один к магии. Штука полезная, соберись я колдовать. Вот только я как-то больше по оружию. Дальше шли вода, еда и монеты. На пятой сфере выпал белый одноручный топорик. Совсем обычный. У него даже описание отсутствовало. Однако, думаю, Арни подойдет. С его ростом уже полуторная выходит. Будет комплектом к щиту. Опять еда. Ха, даже кило сахара выпало. Видимо, система решила подсластить мне жизнь. В седьмой системной посылке оказалась карта навыка «Огненные руки». Я с сомнением поглядел на трофей. Весьма специфическое умение. Бьет недалеко, ману жрет из-за необходимости его постоянно поддерживать, еще и слот занимает. Не, нафиг. Лучше буду дальше в стрельбу упарываться, пока не стану самой быстрой рукой на всем Аллоде. Ну или девушкой не обзаведусь. Шутка. Грустная. А вручить его кому-то из гоблинов... Я взглянул на умника, что ложку едва не воткнул в глаз новобранцу, пытаясь дотянуться до котелка с гречкой, и решил. Ну его нафиг. Есть и более простые способы нагрести на себя проблем. Например, пристыковать еще один осколок да покрупнее. Восьмая сфера. Та-дам! Карта на плюс один к живучести. Это нам надо. У меня как раз стоит одна такая, и можно из плюс один сделать плюс два. Не зря же я уровень поднял. Внимание! Шанс слияния карт первого уровня составляет 90%. В случае провала используемая карта будет уничтожена. Ну, 90 это вам не 10. Так что, недолго думая, совместил эту карту с уже имеющейся и... Повезло. Карта на плюс 2. И теперь меня несколько сложнее убить. Пускай я и стараюсь каждый раз облегчить это всем желающим. Девятая сфера тоже не огорчила, одарив кольцом. Да непростым. Перстень Скади. Уровень 1. Качество обычное. Описание. Перстень, найденный одним удачливым охотником на склоне заснеженного хребта, а потом другим, не менее удачливым, на замерзшем трупе первого. Дополнительные функции. Формирует ледяной щит перед владельцем перстня размером в 1 метр на 5 секунд. Время восстановления 5 минут. Ну, я не охотник и не то чтобы слишком удачливый. А защита лишней не бывает. Пожав плечами, надел обычный с виду перстень с камешком, похожим на осколок льда, на палец. А теперь глянем, чем нас порадует десятая сфера. Светящийся шарик лопнул, и передо мной упали монеты. Ровно 20 штук. Именно столько, сколько я потратил сегодня на заказ гоблинов. А после лагеря каннибалов мне еще аптечку подкинули ровно в тот момент, когда она так мне была нужна. Совпадение? Возможно. Но будь я параноиком, то решил бы... Ах да, я же есть параноик. И, подняв глаза к темному небу, громко произнес, заставив гоблинов на мгновение оторваться от уничтожения еды. «Да вы там сверху совсем охуели!» Глава 8. Аллод Шарова. 12-й день проекта. «И помните, труд облагораживает человека. В нашем же случае гоблина. Стоя за небольшим столиком и перебирая свою немногочисленную экипировку перед вылазкой, я вел небольшую речь. «Гоблин гоблину друг, товарищ и...» «Еда!» — раздался голос одного из коротышек. «Ай!» Ходящий меж рядов собратьев, сидящих на песке перед хижиной третий, повесил дубинку на пояс. «И брат!» — продолжил я, раздумывая взять копье или лучше рогатину. «Впрочем, возьму и то, и то. На ваши хрупкие плечи, естественно, под моим чутким руководством, ложится задача вселенского масштаба. А именно, возродить целую планету, где будет царить равенство и братство. Возможно». «А кормить там будут?» — поинтересовался другой гоблин. «Будут», — обреченно вздохнул я. «Ура!» — радостно подхватили коротышки, и я с грустью подумал, что с прокачкой ораторского мастерства затягивать не стоит. Попытки привить вечное, светлое, доброе зеленым постоянно разбивалось о насущные проблемы. Так что нужно их решать как можно скорее. «Нобель, ты за главного!» Ткнул я пальцем в сидящего на стороне коротышку, что-то считающего и выводящего на песке каракули. «Арни, после обеда час тренировки для всех». Молчаливый здоровяк в конском шлеме, который не снимал даже во время обеда, кивнул и угрожающе поправил висящий на поясе топорик. И шумящие гоблины тут же затихли окончательно. «Третий и ты!» Я указал на одного из новичков, что ничем особым себя не проявил. «За мной! Остальные работать!» Стайка зеленых недомерков, из которых я еще сделаю цивилизованных созданий, с гомоном отправилась в сторону кирпичного завода. Ну а я в сопровождении двух гоблинов потопал к дожидающемуся меня плоту. Во время атаки орды зомби его немного повредили, однако мы его не только отремонтировали, но еще и модернизировали, повысив грузоподъемность. Мародерствовать я планировал по-крупному. Правда, вторую вылазку я собирался провести в одиночку. Третий с напарником будут дожидаться меня на берегу города, пока я, аки бесшумная тень, буду скользить по мертвым многоэтажкам, вынося все, что не прибито к полу. И примиряясь к тому, что нужно, но одному не вынести. За спиной у меня болтался самодельный рюкзак со множеством кармашков и петель. В одной из которых находилась рогатина, а во второй — короткое копье с рогом келпи. На поясе в простых ножнах висел кинжал из рога все той же лошади-мутанта, а в инвентаре лежал верный ублюдок. Так что к вылазке я был определенно готов. Причалили к осколку мы чуть подальше от места первого знакомства с этим городком. После произошедшего не хотелось светиться на широкой улице, пусть там и был поблизости магазин. Решил, что для начала прошвырнусь по многоэтажкам. Проверю, что да как. Так что едва выбрался на асфальт, приказал третьему отчалить метров на 10 от берега. Сам же, памятуя о любви местных зомби вываливаться из окон, врубил ускорение и в два счета, преодолев небольшую парковку, оказался у ближайшего подъезда. На парковке, кстати, машин почти не было. Лишь два обгорелых металлических остова, на которых уже пыталась расти вездесущая трава. Моей же первой целью оказался девятиэтажный дом с аккуратно прикрытой входной дверью. Домофон, естественно, не работал. Так что в темный подъезд я проник, даже не скрипнув дверью. И, поднявшись на первый этаж, принялся толкаться в двери. Первая, вторая, третья. О, четвертая, обитая мягкой обшивкой, дверь поддалась, пропуская меня внутрь небольшого коридорчика, скрытого полумраком. Разуваться и спрашивать, есть ли кто дома, я, естественно, не стал. Лишь притворил за собой двери и, медленно ступая по пыльному линолеуму, двинулся к ближайшей комнате, из которой лился солнечный свет и раздавалось тихое ворчание со стуком. «Здравы будьте и покойтесь с миром!» Подкравшись к стучавшемуся лбом о стену и что-то рычащему зомби, я прижал рогатиной зараженного к стене, а после воткнул копье в голову. Рог келпи не подвел, с легкостью пронзив черепушку и отправив зомби в небесные выси. Хотя насчет последнего у меня и были некоторые сомнения. В однокомнатной квартире с крохотной кухонькой ничего полезного не оказалось. Либо владелец до конца света был сам по себе беден, либо обнесли дом уже после всемирного писца. А зараженный уже потом сюда как-то добрался. Так что, подобрав выпавшую монетку с зомби, двинулся дальше, лишь закинув в рюкзак пачку чая, обнаруженную на кухне. Правда, зеленый. Ну, у меня так-то и армия зеленая. Надобно привыкать ко всему такому. Следующие этажи я проверял и зачищал по аналогичному принципу. Проверил дверь, если открыто, забрался внутрь и поприветствовал бывших владельцев. Разнился разве что сам подход к приветствию. Если зомби был один, то и проблем не возникало. Если же несколько, то приходилось изворачиваться. То мелочь, какую на пол брошу, привлекая внимание зомби и заставляя выходить по одному из комнат. То просто комод поперек прохода поставлю, заставляя заторможенных монстров спотыкаться и падать. Техника, отработанная годами выживания во враждебном мире. Правда, тогда у меня за спиной были еще и соратники были. Впрочем, мне сейчас и одному не скучно. Первый дом я зачистил часа за 3. Конечно, не во все квартиры попал, однако основную массу тварей точно проредил. Да еще и обнаружив в одной из квартир несколько тетрадок с карандашами, начал записывать номера и этажи с тем, зачем стоит вернуться с бригадой зеленых и вечно голодных грузчиков. Прикинув скорость зачистки и не ощущая усталости, выбрался из 9-этажки и метнулся в соседнюю. Стояли они особняком, так что если их зачистить хорошенько, можно было в дальнейшем использовать в качестве форпоста, откуда потом вывозить награбленное. В этом доме я провозился куда дольше. Зомби стали попадаться куда чаще, да и я, решив, что пропускать запертые квартиры с учетом дальнейших планов такой себе вариант, стал пробираться в них через балконы. А порой и, привязав веревку к батарее, спускался на этаж ниже. Не везде, конечно, получалось, но площадь обыска расширилась значительно. И эта тактика принесла плоды. Видимо, в домах все-таки мародерили до меня, так как в первой же запертой квартире я обнаружил неплохой такой запас еды. Большая часть из нее, конечно, пропала, покрывшись плесенью, но что-то по мелочи выбрать можно было. Гоблинам точно пойдет. С зачисткой дома я провозился до самого обеда, если судить по теням. Впрочем, оно того стоило. В многоэтажках много чего было. Главное теперь это вывести без шума и пыли. Выбравшись из дома, под ускорением рванул к берегу, оглядываясь на бегу. Не желает ли кто из местных меня сопроводить? Оказалось, что не желают. Так что, грохнув набитым под завязку вещмешком по плоту, я приказал третьему и его помощнику грести как можно скорее на ту сторону. Раз день начался так удачно, не стоит терять времени. Вернувшись в лагерь и раздав профилактических пиздюлей отлынивающим от работы гоблинам, взял 5 самых ленивых, дабы лично привить любовь к труду. Совершив марш-бросок до плота, опять добрались до мертвого города и приступили к мародерству по-серьезному. Все, что было хрупким, но могло пригодиться, я таскал на плот лично. Остальное же, что не требовало высокого интеллекта в обращении, на свои тощие плечи взвалили коротышки, явно пожалевшие, что не остались в лагере кирпичи клепать. Загрузив первую партию трофеев, отправил третьего и еще 2 гоблинов на противоположный берег, а сам отправился шерстить квартиры, которые пропустил еще в начале. Зомби в них почти не оказалось, лишь парочка совсем задохлых, с которыми я справился без особых проблем. Заодно окончательно убедился, что оба дома мною полностью зачищены, и в случае чего могут стать местом, где при необходимости можно укрыться. Таким образом, до опустившихся на осколок сумерек мы успели сделать 4 ходки, обчистив все 1-е и 2-е этажи. И даже ванну вытащили, благо она весила немного, хоть и пришлось повозиться, протискивая ее по узким коридорам. Зато еще 5 таких, и будут гоблинам нормальные купальни, а то достали вонючки. «Вонючки!» — повторил я вслух, смотря на бредущего передо мной и сгибающегося под тяжестью складного стола гоблина. «Но ничего. Я сделаю из вас эталон красоты и мужественности». Развивать мысль я не стал, ощутив, как по спине пробежал холодок и стал опускаться ниже, суля приключения на мою многострадальную задницу. Резко обернувшись, увидел, как на крыше одноэтажного строения, стоящего рядом с облюбованными мною 9-этажками, возник женский силуэт с черными длинными волосами, белым пышным платье и светящимися в сумерках глазами. «Осталось 7 дней!» — за могильным голосом произнес я, доставая ублюдка. Шедший рядом со мной коротышка притормозил и, с кряхтением отпустив раздутый рюкзак на асфальт, непонимающе уставился на меня. 7 дней тебе жить, говорю, максимум, если работать не будешь, а то и раньше помрешь. Шугнул я решившего перекурить гоблина, после чего выстрел ублюдка заткнул пасть, начавшей орать зомбачки. «Дайте жопу в руки и шевелимся! Есть ощущение, что эта дура в белом не на свадьбу нас звать пришла, а скорее гостей к столу созывала». и как в воду глядел. Пока до берега тащились, позади нас стала толпа зараженных собираться. Может, в сумерках они видели и не очень, зато запах, шедший от коротышек, ощущали прекрасно. Так что на цель навелись быстро. «Твою ж мать!» Пробормотал я, предвкушая очередной марафон до лагеря с последующей обороной. А я еще после предыдущего морально не отошел. Но, как назло, на берегу меня поджидал еще один сюрприз. А именно отсутствие третьего и плота. Похоже, перегружать наше утлое суденышко было такой себе идеей. А теперь местный хорон в лице третьего явно запаздывал. «Вещи на землю, оружие на изготовку!» — приказал я гоблинам. «Примем бой здесь, до домов уже не добраться. Если совсем придавят, прыгайте в воду. Зомби плавать не могут, только ходить под водой. А третий должен вот-вот подплыть». Не скажу, что коротышки были обрадованы предстоящей перспективой поучаствовать в триатлоне, состоящем из махания копьями, плавания и бега, однако команду выполнили четко. Я же, крутанув в руку уже такого привычного ублюдка, выцелил в сгущающихся сумерках ближайшего зомби и мягко потянул за спусковой крючок. Неожиданно раздавшийся лай заставил меня повременить со стрельбой. И спустя мгновение я увидел, как перед стаей под сотню голов на дорогу выскочила собака. Немецкая овчарка вроде бы. По окрасу похожа. Но главной ее достопримечательностью был огромный платок красного цвета с узором, грязной тряпкой, болтающейся на шее псины. Наглый бобик, усевшись ровно посередине между мной и прущей ордой, поголовье которой выросло под сотню и заполнило всю улицу, сначала посмотрел в мою сторону, после в сторону зараженных. Потом опять взглянул на меня, с явно читаемым снисхождением скользнул по гоблинам, а после повернулся к зомби и загавкал раза в два громче, чем до этого. Не знаю, что он там на своем собачьем высказывал по отношению к зараженным, но тем услышанное явно не понравилось. И стоило только овчарке понять, что внимание орды целиком и полностью переключилось на нее, как она рванула в сторону, уводя за собой все стадо. «Да, парни, даже зомби предпочитают вам собаку», — покачал я головой, после чего обернулся в сторону водной глади. «Так, вот и наше суденышко. Дожидайтесь его, грузитесь, но далеко не отплывайте, ждите меня». Вытряхнув барахло из своего рюкзака прямо на асфальт под ноги одному из гоблинов, оставив лишь самое нужное, перехватил запасное копье у второго и, недолго думая, бросился вслед за уходящей ордой. «Между прочим, это я, герой этого мира, и не мохнатому четырехлапу меня спасать, аки принцессу». Догнав успевших добраться до моих девятиэтажек тварей, принялся их расстреливать в надежде, что те переключат внимание с продолжающего издевательски гавкать пса на меня. С трудом, но получилось. Завалив с десяток, я заставил добрую полусотню зомби направиться ко мне. Однако, в отличие от пса, унижать взглядом я их не стал, заскочив в подъезд дома. Откуда и вел стрельбу какое-то время, жалея, что нет пулемета. Эх, мне бы тяжелую броню да неограниченный запас. Ух, я бы встряхнул этот сонный городишко. Впрочем, долго в подъезде я стоять не собирался. Едва перед ним стало тесно, а смрадное дыхание зараженных докатилось до меня, я наглейшим образом прикрыл дверь, говоря тварям «не прощай, а до скорой встречи». После чего в два счета взлетел на второй этаж, откуда выбрался на козырек подъезда. И жить стало проще, жить стало веселее. Обзор с бетонной площадки открывался отличнейший. Зомби тянули в мою сторону свои любопытные хари и тут же получали в ответ порцию свинца из ублюдка. Комбинат по переработке зараженных объявляю открытым. Пусть и ненадолго. Дверь подъезда открывалась наружу и никак не запиралась. Так что слишком долго веселье продолжаться не могло. Видимо, какой-то самый сообразительный зомби понял, что если повиснуть на ручке, дверь откроется, чем и предоставил доступ в мое убежище. Не то чтобы я был против умных, но как-то всегда предпочитал, чтобы они были только на моей стороне. Так что, когда в проеме окна стали показываться зомбячьи головы, а особо шустрые еще из третьего этажа стали десантироваться на козырек, правда, при этом поначалу промахиваясь, я понял — пора. После чего сам спрыгнул с козырька, приземлившись на чье-то мягкое и мертвое тело. Тело было все равно, мне было все равно, всем все равно. Так что разошлись мы миром. Полоснув ножом ближайшего зомбака, не успевшего среагировать на мое появление, другому я прострелил голову, после чего, лавируя между тварями, не сразу сообразившими, что втекать в подъезд, который я уже покинул, больше смысла нет, выбрался на оперативные просторы. Где-то там, в глубине города, были слышны отголоски лая псины, Однако, судя по ноткам надменности и даже наглости в нем, Собакину явно ничего не угрожало. Зато мне еще было с чем поработать. Пускай орда зомби и поредела, желание вкусить свежего демиуржьего мяса у оставшихся монстров это не отбило. Так что, прикончив самых ретивых, собравшихся сразу броситься за мной вслед, добрался до соседнего подъезда. Того самого, который мы обнесли одним из последних. Причем на входе в него пришлось ножом оприходовать двоих зараженных. Честно говоря, и я, и они явно не ожидали столь внезапной встречи. Вот только я уже был морально настроен остаться единственным живым организмом в этой многоэтажке, а они только подумывали об этом. Лишив обоих зомби-мыслительных аппаратов, все равно не пользуйтесь ими. Я, убедившись, что на первых трех этажах меня никто не поджидает, забрался в квартиру на втором, так удачно выходящую окнами на предыдущий подъезд. Тамошние зомби, за редким исключением, растерянно бродили подле подъезда, силясь понять, куда ускользнула их цель. Пришлось подсказать. Правда, перед этим я забаррикадировал входную дверь на случай непрошенных визитеров, после чего продолжил практиковаться в стрельбе по тарелочкам. Тарелочки разлетались характерными кровавыми ошметками, и их владельцы сперва даже не могли понять, откуда им прилетает. Впрочем, это увлекательнейшее занятие оказалось еще и чертовски полезным. Не знаю, либо на ночь глядя местные живчики активизировались, либо пришли с соседнего райончика, привлеченные стрельбой и лаем, однако тварей прибавилось. Что ж, тем лучше. Не придется завтра выискивать запрятавшихся тварей. Да и угрозу нападения на кристалл я на пару дней точно сниму. Так что стрелял я с упоением, почти не плача над уменьшающимся балансом при очередной перезарядке ублюдка. Единственный момент, когда пришлось испачкать руки, это когда в пределах видимости зомби закончились, а скрежет когтей по двери, ведущей в квартиру, стал отчетливее. Впрочем, всадив с десяток патронов через дверь и еще больше разодорив зомби, я попросту вышел в окно по ранее оставленной веревке, добравшись благополучно до земли. После чего зашел к ничего не подозревающим бедолагам с тыла, а они так удобно набились в темный подъезд, что мне даже толком целиться не приходилось. Стреляй чуть выше середины, да не забывай про контрольный удар копьем в рожу, дабы ненароком не цапнули. И когда, наконец, я приговорил последнего зомби, так неудачно застрявшего пальцами в исполосованной двери квартиры, где я был каких-то 20 минут назад, на мгновение ощутил, как дышать легче стало. И даже вдохнул полной грудью воздух свободы, чтобы тут же зайтись в кашле от висящего в подъезде аромата. Очередные вонючки. Выбравшись из подъезда, отправился в сторону берега, где меня должны были поджидать гоблины. Собственно, они и поджидали, отплыв от городка метров на 15. Впрочем, едва разглядев меня, тут же принялись грести обратно. «Быстрый шмон по окрестностям! Далеко не заходим, к подозрительным кучам не приближаемся!» Начал я отдавать команды, едва плот коснулся земли. «Собираем монеты и сферы. Как нашли сферу, сразу сюда, Ферштейн! Тогда Алга!» Сомневаюсь, что гоблины знали казахский, однако с плота рванули. Впрочем, чего это я? Им же дали шанс помародерить, а это дело не любят. Следующий час Яки, настоящий владыка, принимал дары от своих подданных. Плохо только, что подданные выглядели так себе, а дары были добыты именно мной. Да и сами подданные удивляли. Спустя 15 минут ко мне подошел один из гоблинов, протягивая сферу и горсть монет. Но это так, сопутствующий момент. Больше меня удивил его внешний вид. «Ну и что это такое?» — поинтересовался я у коротышки в ботинках на высокой платформе и некогда желтой, но сейчас грязной женской блузке с длинными рукавами, заправленной в набедренную повязку. «Одежда?» «Да я вижу, что одежда. Ничего нормальнее не нашел?» «Нравится. Ботинки высокие, рубашка мягкая. Удобно!» С неким достоинством произнес зеленый. А я заметил, как на него с завистью смотрят остальные присутствующие в данный момент гоблины. «Хрен с вами! Переодевайтесь!» Взглянув в по-настоящему жалостливые желтые глазенки гоблинов, дал я свое разрешение. «Только все же поприличнее что-нибудь выбирайте. Не позорьте своего владыку!» И гоблины выбрали. Видимо, именно в этот вечер вселенская мода издала последний писк и крякнулась без права на перерождение. Впрочем, к тому моменту я уже настолько задолбался, что даже смеяться сил не было. Так что, убедившись, что все сферы собраны, а монет больше не предвидится, приказал грести в сторону дома. Однако, причалив к берегу, со стоном посмотрел на гору сложенного хлама и, борясь с желанием рухнуть прямо здесь и прямо сейчас, побрел в сторону лагеря, приказав всем гоблинам взять по максимуму вещей. И таких ходок пришлось совершить штук 5. Причем, придя в первый раз в лагерь и увидев, что чертовы коротыхи ни хрена за полдня не сделали, гнал лентяев до берега пинками под едкие смешки приодевшихся товарищей. Впрочем, телесные наказания были не единственным методом воздействия. Как и обещал ранее, у меня кто не работает, тот не ест. Так что едва весь груз был перетащен в лагерь, добытчики сели за стол с аппетитно парящим чаном с макаронами и тушенкой, а халтурщики отправились голодными в пещеру палец сосать. Один на всех. Кстати, пока коротышки таскали вещи, я успел раскидать ловушки, состряпанные во время вынужденного отдыха. Поставил я их на тропе, вытоптанной зараженными, что пытались добраться до моего кристалла. Шли они по прямой, и след оставили вполне четкий. Так что промахнуться было сложно. Но это мне все очевидно. Однако я тут не один обитал, так что пришлось еще и с табличками повозиться, указывающим моим высокоинтеллектуальным подданным, что здесь ходить не следует. Так что, как ни крути, денек вышел насыщенным. И добрался я до лежанки на автопилоте, и, стянув с себя одежду, почти мгновенно отрубился. Лишь одна мысль мелькнула в перегруженной голове. Хм, странно. Сегодня же из коротышек никто не помер. Ох, и не к добру все это. Глава 9. Алот Шарова. 13-й день проекта. Полночь. Прозрачная вода озера беззвучно разошлась в стороны, выпуская из своих глубин зараженного. Точнее, зараженную. Невысокая девушка с длинными светлыми волосами, давно сбившимися в грязный колтун, который даже прогулка по дну не размочила, перевалила через край берега и встала на четвереньки. Существо хотело есть. Чувство непрекращающегося голода уже давно стерло все человеческое из мозга, искореженного заразой. Однако разум у существа присутствовал, пусть и сменив привычную для любого человека логику поведения. Извергнув из своего нутра воду, зомби втянуло ночной воздух, безошибочно определив направление, откуда тянет чистым мясом и противно жгучим ощущением опасности, которую необходимо изничтожить. Высунув необычайно длинный язык, кажущийся еще больше на фоне отсутствующей нижней челюсти, зараженная поднялась на ноги и качнулась из стороны в сторону. Ее темно-синее платье с почти что осыпавшимися блесками заискрилось в лунном свете, и на мгновение в мозгу бывшего человека мелькнули воспоминания. Свадьба, танцы, первые крики. Воспоминания мелькнули и исчезли, сменившись очередной волной голода. Припав еще ниже к земле, она медленно двинулась в сторону еды. Щелк! Стоило только зомби отойти от берега на 15 метров, как ее лодыжку пробил деревянный колышек, заставив припасть к земле. Тварь не чувствовала боли, однако организм все же подчинялся определенным внутренним механикам. И зарычав от распирающей ее ярости, зараженная выдернула кол, повреждая сухожилие. Однако это оказалось не единственной ловушкой на ее пути. Пока зомби добиралась до лагеря, ее ноги превратились в бесформенные куски мяса, а в правом глазу торчала щепка, на которую она приземлилась, споткнувшись об очередную западню. Тем не менее, подобные мелочи не могли остановить зараженную на пути к цели, до которой было рукой подать. Поднявшись на холм, зомби окинула взглядом спящий внизу лагерь, и в ее мозгу тут же вспыхнули больше 10 путеводных точек. Те, что поменьше, интерпретировались ее больным разумом как мелкое, но вкусное мясо. Та, что была покрупнее и располагалась почти в самом центре лагеря, сводила с ума своим ароматом. Ну а самый крупный огонек вызывал ярость, обжигая своим золотистым сиянием. Медленно перебирая всеми четырьмя конечностями, зомби сползла по холму, даже не подумав подняться на искалеченные ноги. Лагерь же спал. И даже мелкие куски мяса, оставленные на карауле, спокойно дрыхли, не ощущая нависшей над собой опасности. Проскользнув в крохотную долину, зомби на мгновение задумалась, выбирая, куда же податься. Кристалл? Или такой аппетитный кусок мяса, укрывшийся за стенами хлипкого строения. Разум твердил одно, однако голод, вспыхнувший с неожиданной силой, потянул за собой девушку. И та поползла в сторону домика, попутно убив часового гоблина, что прислонился к краю колодца, бросив рядом с собой копье. Кровь зеленого куска мяса, стекающего по руке с длинными когтями, заставила зомби зарычать от предвкушения ночной трапезы. Однако храп более вкусной добычи, раздавшейся из хижины, заставил зараженную переключить внимание и ползти дальше, пока она не уткнулась в дверь. Та открываться не желала. Однако вспышка в голове зомби подсветила фрагмент воспоминаний, и незваная гостья повела острым когтем вдоль щели между дверью и стеной, перерезая хлипкую задвижку. Кусочки деревяшки едва слышно упали на пол с той стороны, и проход оказался открыт. Отворив дверь, зомби скользнула внутрь и, быстро сориентировавшись одним единственным глазом, поползла в сторону посапывающего мужчины. Метр другой до вожделенного мяса. И когда до цели оставались считанные сантиметры, тварь почувствовала, как ее нога зацепила какую-то леску. И спустя мгновение грянул выстрел. «Ах, твою зомбячью мать!» Подскочил с кровати мужчина, тут же кидаясь в сторону от нависшей над ним зомбачки с дырой в груди. Несмотря на словесный поток, владелец домика не растерялся, схватив стоящий на полке уродливый пистолет, от спускового крючка которого тянулась тонкая леска. Пережив секундное удивление, зомби обрела контроль над телом, кинувшись на матерящегося парня. Однако тут же бросилась в сторону, уворачиваясь от возникшего в его руке копья с опасным наконечником. «А ну стоять, дрянь!» Прислонившись спиной к шатающейся стенке, мужчина выставил перед собой копье, при этом не переставая стрелять по мечущейся в домике твари. Зомби явно была знакома с огнестрелом, так что выжидала момента, когда боезапас у мужчины иссякнет. Но владелец лишь только матерился, поминая добрым словом систему. А в какой-то момент и вовсе пнул валяющийся под ногами ящик, заставив зомбачку подпрыгнуть и кинуться на человека. Столкнувшись с мужчиной, зараженная вонзила когти ему в руки и тут же осознала, что конечности ей больше не подвластны. А спустя мгновение перестала существовать целиком. Зато хозяин домика матерился все громче, сталкивая с себя труп зомби, умудрившегося насадиться на копье так, что оно вошло через шею в мозг. Пусть и не сразу. «Ну и какого лешего это было?» Наконец, выбравшись из-под мертвой девицы, мужчина дотянулся до оброненного ублюдка, после чего сделал контрольный выстрел. «Э, система! Какого хрена за нее аж 20 опыта отвалили? Ты кого против меня послала, паскуда?» Алло, Шарова. Шаров. 13-й день проекта. Ночь. Чуть было не было. Едва успокоившись после подлянки со стороны системы, пробормотал я и потянулся за аптечкой. «Чертовы мутанты, и откуда вы тут взялись?» Заглянувшая на огонек девица-зомби была из необыкновенных. Не в плане красоты, которую даже отсутствующая челюсть и наличие дыр в теле не могли скрыть, а именно в прошедшей эволюции. Мутации, грубо говоря. Те зомби, которых я вчера в городе валил, были обыкновенными. Ни мозгов, ни памяти, лишь инстинкт пожрать. Самый базовый материал. А вот подобные ей — это уже следующий этап развития. Мозгов не шибко, память тоже почти отсутствует. Однако зачатки разума уже пробивают барьер инстинктов. Сам подобное проходил, разве что в более ускоренном темпе. Так что чем развитие зомби, тем он опаснее. А что у нас является самой страшной силой? Правильно, ствол. Ладно, шучу. Интеллект. Умные зомби многократно опаснее даже более сильного, но тупого зомби. За стенами хижины наконец раздался шум. И когда я уже закинулся обезболивающим и обмотал пораненную руку бинтом, перед этим щедро полив рану антисептиком, ко мне ввалился третий, а за его спиной маячил Арни в шлеме. «Хозяин?» «Хреново службу несете, бойцы!» Кивнул я на труп зомбячки. «Если бы вашего командира во сне зарезали, от стыда бы не померли?» И, судя по глазам третьего, не померли. Максимум огорчились бы, что еды больше никто не приготовит. «Стражник мертв». Услышал я голос Нобеля, а спустя мгновение появился и он сам. «Дырка в шее. Минус 5 монет. Расточительство». И в голосе поумневшего гоблина было столько возмущения, что я не удержался и рассмеялся. Отсмеявшись, приказал третьему гостью вытащить и вырвать ее когти. Из них можно сделать стрелы или иное оружие. Да и сам я тоже выбрался наружу и направился прямиком к кристаллу. Думал же еще вчера вечером, что нужно отстыковаться на ночь, но нет. Решил, что достаточно зомби покрошили и угрозы нет. Да и рисковать упустить осколок тоже не хотелось. Поблизости других вроде нет, ни обычных, ни демиурочьих. Но черт его знает. Вдруг тут какое пространственное течение имеется. Еще унесет городишко куда подальше. Вот чуть и не поплатился за жадность. Ну а теперь, похоже, было поздно. Не дал мне кристалл отплыть. Система заявила, что присутствует угроза Алоду, и до момента ее устранения осколки останутся единым целым. Спасибо, блин. Однако бродить в ночи и искать шальных зомби я не собирался. Ладно, если они где-то на земле. А если в воде сидят? Я так только время потрачу, еще и не высплюсь. А сон для моего молодого, растущего и слегка раненого организма жизненно важен. Так что, решив, что суетиться мне до утра смысла нет, отключился от кристалла и направился обратно в хижину. Правда, перед этим, подсчитав гроши, заказал таки еще одну пещеру гоблинов первого уровня, отвалив за нее 300 монет. Рабочие руки нужны позарез. Пока меня самого не зарезала какая-нибудь залетная птица наподобие сегодняшней. Труп гоблина-стражника, кстати, закинул в новую пещеру. Пусть отрабатывает свой косяк хотя бы посмертно. Также заказал 6 гоблинов. Как раз к рассвету должны будут вылупиться. После чего с чистой совестью лег досыпать. Перед этим предварительно тумбой подперев дверь в хижину, а лежанку отодвинув подальше от хилой стены. Ну его нафиг. Так будет явно спокойнее. Алод Шарова. 13-й день проекта. Утро. Пробуждение началось с приятного. У меня ничего не болело, и нет, я не умер, как могло бы следовать из народной мудрости. Просто никаких неприятных ощущений я не ощущал. Порезы под бинтами почти затянулись, оставив после себя лишь свежие шрамы, заставляя предположить, что живучесть плюс 2 куда лучше, чем просто живучесть. Да и в целом регенерация у нас здесь бешеная, спасибо системе. Хотя, думаю, это сделано для того, чтобы не затягивать нашу гонку. За стенами хижины уже было светло и по-привычному шумно. С каждым днем в лагере становилось все больше зеленого населения, и я даже стал как-то привыкать к коротышкам. Не рабы, но товарищи. Самый большой же шум шел от третьего, вколачивающего в новоприбывших распорядки нашего трудового лагеря улыбка. Почему именно улыбка? Так ведь улыбаемся и пашем. Думаю, выдастся свободное время, поручу кому-нибудь сделать транспарант и повесить на самом видном месте. С учетом сегодняшних новичков, численность желтоглазой орды составляла уже 18 туловищ. К сожалению, лишь 3 из них были хоть как-то самостоятельны. Остальные были инертной зеленой массой, которой приходилось постоянно руководить. Так что, когда сам позавтракал и дал поесть гоблинам, обозначил фронт работ. Половина зеленого населения Алода отправляется лес валить. Как ни печально было осознавать, но мой центральный гекс с повышением уровня стал захватывать соседние, и присоединенные лесные осколки стали опустыниваться. Там, где раньше росла травушка-муравушка, становилось все больше пожухлых проплешин, а ближайшие к кристаллу деревья стали терять листву. И выходит, что с этим я поделать ничего не могу. Так что придется заготавливать древесину и распрощаться с мечтами об огородике с помидорками и огурчиками. Оставшуюся часть зеленых отправил на кирпичи. От идеи с казармой я не отказался. Да и стену бы побольше сделать не мешало бы. По-хорошему, протянуть ее по верхушкам холмов, окружающих лагерь. Но это дело явно не ближайшего месяца. Хотя тут все будет зависеть от наших походов в мертвый городок и количества еды, что мы там добудем. С пропитанием с каждым днем становилось все проблематичнее и проблематичнее. Кстати, насчет еды. Задолбался я готовить на всех. Тем более, что всех теперь уже под 20 вечно голодных рыл, и на готовку уходит уж слишком много времени. Тем более, что я планировал гоблинов отучать от сыроедения. Цивилизация — наше все. Собственно, с целью решить эту проблему, я к кристаллу и подключился, зайдя в настройки пещеры гоблинов. Интуиция подсказывала мне, что я что-то упустил, и сейчас я искал это что-то. Я хотел себе повара. Но сдается мне, что у мужского гоблинского населения готовка не в почете. Поэтому мне нужно как-то найти того, кто умеет. Да и вообще, система! Почему я не могу нанять гоблиншу? Что за дискриминация по половому признаку? Сам дурак, сказала система. Ну, не прям чтоб сказала, но определенно подумала. И сменила надпись «нанять гоблина» на «нанять гоблиншу». А на иконке появилась явно женская особь зеленокожих, на которую я тут же ткнул, делая заказ. А спустя мгновение заметил еще кое-что и нажал. Да блин, это выпадающий список. А там... Гоблин старый, гоблинша старая, гоблин молодой, гоблинша молодая, ну и так далее. Черт его знает, кого я заказал, но определенно надо было брать постарше. Та наверняка знает, как готовить. А то сейчас система какую-нибудь соплячку зеленую выплюнет, и бегай за ней сопли эти самые, подтирай да обучай всему. Но отменить заказ было нельзя. Так что я махнул рукой и, отключившись от кристалла, направился сначала проверить лесорубов, а после прошелся по тропе ловушек, восстанавливая те, на которые ночью зомбячка умудрилась напороться. Ловушки-то работают. Аж сердце радуется, что труд не пропал даром. А если бы зомбячке оторвало ноги, было бы куда лучше. Но ничего. В городе наберу металлолома, сделаю такие ловушки, что там ступни по саму жопу оторвет. Когда вернулся в лагерь, там царил ажиотаж возле пещеры. И, судя по доносящимся крикам, среди нас появилась первая дама. «А ты точно из гоблинского племени?» Прогнав кирпичников, которые прервали свою работу, дабы поглазеть на новичка, поинтересовался я у девочки. Хотя нет, это роста в ней немного просто. Метра полтора от силы. А так, судя по лицу, рукам и, конечно же, весьма пышной груди, это очень даже девушка. Лет 20 с хвостиком точно есть. «Да, хозяин. Я из племени Найфа, что кочевала вдоль русла великой реки Найф», ответила гоблинша с правильными чертами лица, длинными и мясистыми ушами с заостренными кончиками и даже длинной черной косой. Не назвал бы ее красоткой, скорее, симпатичной, но на фоне своих сородичей она богиня красоты. «А звать тебя как?» «У меня нет имени, хозяин. Когда пришла система и разрушила наш мир, я не имела права называться». «Понятно. Так как у тебя маленький аккуратный носик, будешь кнопкой». Махнул я рукой и тут же потянулся к ублюдку, заметив, как лицо у гоблинши побурело. «Зомби?» «Спасибо, хозяин», — странным голосом произнесла мелкая. А я понял, что это она просто покраснела. «Я благодарна вам за оказанное доверие». «Пока никакого доверия», — ответил я, убирая пистолет и отмечая странную реакцию на имя. Предыдущие гоблины так не реагировали. «Готовить умеешь?» «Умею варить мясо. Грибы с мхом готовить», — ответила она, и зеленые коротышки радостно загалдели. Похоже, они это дело любят. «С первым у нас пока туго. До второго еще не скатились», — усмехнулся я. «Впрочем, для начала тебе нужно помыться, после переодеться. Нормальную одежду выбрать в куче тряпья возле хижины. После найдешь меня. Я буду неподалеку». Как и обычный гоблин, чистоплотностью она не отличалась, хотя и выглядела не такой грязнулей, как прочие. А одежда? В общем, то тряпье, в котором она появилась, нормальной одеждой было трудно назвать. Подобие короткой юбки едва прикрывало нижнюю часть тела, а верхний топик с дырками едва сдерживал вторичные половые признаки, рвущиеся на свободу. Может, для темной пещеры бы и зашло, но тут у нас светло, и светить еще чем-то дополнительно не требовалось. Приведение себя в порядок и выбор одежды у кнопки заняли почти час. Впрочем, ее я особо не торопил, заставив ее хорошенько вымыться. Не хотелось потом комки грязи из еды доставать. В общем, пока она готовилась, я успел соорудить на улице подобие печи из кирпичей. С учетом роста нашего нового шеф-повара. Вышло, конечно, корявенько. Да и дать просохнуть глине в стыках не мешало бы. Однако для пробного приготовления обеда сойдет. Явилась на кухню гоблинша в футболке без рукавки на пару размеров больше и в столь же больших шортах розового цвета. Благо, веревка у нас была в наличии, в отличие от ремней. И проблему вечно спадающих штанов мы решили в считанные минуты. Ну а после приступили к кулинарному поединку. В смысле, кнопка упорно старалась испортить макароны по-флотски, хотя казалось, что там портить. А я с не меньшим упорством не давал ей этого сделать. Впрочем, последнюю порцию она таки смогла приготовить самостоятельно, чем убедила меня, что не все потеряно. Лет через 5 может и пельмени налепить. Хотя с учетом того, что гоблины в еде неразборчивы от слова совсем, готовка кнопки была принята на ура, и зеленоголовые тут же прониклись к ней уважением. Но еще большим уважением они к ней прониклись, едва узнали, что гоблинша имя получила. Однако при этом парочку грустных морд я заметил. После обеда, оставив кнопку наводить порядок на кухне и готовиться к ужину, отправился с инспекцией на кирпичный заводик и лесопилку. И там работа кипела. Правда, по субъективному мнению гоблинов. На мой же взгляд, дармоеды едва передвигались и шевелили лапами. Так что шороху я навел на обоих производствах, так что ближе к вечеру гора кирпичей стала выше. А в лагерь стала поступать первая свежесрубленная древесина. Однако и здесь не обошлось без эксцессов. Едва гомонящая толпа зеленых дотащила первое бревно до базы, как один, видимо, самый уставший идиот, решил отдохнуть на бревнышке. Вот только как-то не заметил торчащий сук из ствола, приземлившись пятой точкой ровно на него. Обрубленный и заостренный кол прошил ягодицу орущего кретина. А мертвое деревце с честью отправилось в свою древесную Вальхаллу, отомстив за своих павших собратьев. Мне же пришлось снимать придурка с дерева и тратить на него медикаменты из нерезиновой аптечки, попутно продумывая, где бы разместить лазарет для подобных случаев. А их преувеличивающемся поголовье желтоглазых с каждым днем будет все больше и больше. Уже ближе к вечеру, когда успел с помощью парочки гоблинов соорудить навес над столовой и несколько более-менее крепких столов, поставил кнопке задачу начать готовить ужин. Сам же, прихватив Арни и еще трех гоблинов, отправился к озеру. Сегодняшнюю ночь я планировал провести в спокойствии. Для начала мы прошерстили весь берег с нашей стороны, обнаружив всего лишь одного единственного зомби, который из-за отсутствия рук не смог выбраться на берег. Ну, как говорится, нет ручек, нет и вкусных мясных конфеток. Так что гоблины быстро разобрались с зараженным, после чего мы, погрузившись на плот, отправились в сторону города. Тот встретил нас мертвенной тишиной и полным отсутствием зомби, что было несколько странным в связи с заявлением системы, что где-то на границе тусуются враждебно настроенные твари. Впрочем, данный нюанс быстро разъяснился, когда уже подходя к краю границы и чуть ли не утыкаясь в стену тумана, я заметил троицу придавленных машиной зомби. Странно, конечно, на кой хрен зомби нужно было туда залазить, а потом ронять на себя стоящий на кирпичах автомобиль, мне было совершенно непонятно. Кирпичи я, кстати, обнаружил неподалеку. Выходило все это похожим на грузинскую мышеловку с тремя кирпичами и кусочками сыра. Так что, прикончив троицу неудачников, я быстренько ретировался в надежде, что никаких других якорей на границе не осталось. Однако эту странность себе в воображаемый дневник внес. И та скорость, с которой в нем копились записи, мне откровенно не нравилась. Тем не менее, проблем с отстыковкой не возникло. Так что, едва система запросила подтверждение на разъединение осколков, я с превеликим облегчением нажал «Да». После чего отключился от кристалла и направился ужинать, чем Демиург послал. То бишь я. И стоит отдать должное, лишь четверть еды оказалась подгорелой. А мне кнопка лично принесла тарелку с макаронами и тушенкой. И выглядели они так, будто гоблинша каждую скрупулезно отбирала по критерию, достойна макаронина провалиться в желудок хозяина или нет. И вновь работа до поздней ночи. Пока большая часть гоблинов врубила лес, я с оставшейся группой осуществлял перепланировку лагеря. Доделали столовую, организовали пару душевых кабинок, приспособив парочку ведер в качестве импровизированного душа. Также перенесли отхожее место на край котлована, после чего я во всеуслышание заявил, что если хоть раз наткнусь на мину в лагере, страдать будут все. И долго. Но и еды лишу, чтоб совсем проняло. В общем, возились мы долго и муторно. Однако ближе к полуночи лагерь хоть как-то перестал походить на пристанище бомжей и повысил свой статус до сельского лагеря, возведенного руками детей. Но и так неплохо. Вернулся в хижину я лишь глубокой ночью. И то, сперва убедившись, что все гоблины целы и благополучно отправились спать по своим пещерам. Вот, тоже еще задача. По-хорошему обычную казарму им построить, а то спать в пещере как-то не по-людски. Да и из пещеры они вылезают по одному, что весьма долго. Стянув обувь, я задумчиво посмотрел на инвентарь. Там уже скопилось 19 сфер, 18 из города и одна с ночного зомби. И вроде бы и разобрать их нужно, вдруг там что полезное будет. А вот с другой стороны, сон — штука не менее полезная. «Кто там?» — спросил я, услышав тихое поскребывание в дверь. «Это я, господин. Кнопка». Донесся до меня робкий девчачий голос. «Что-то случилось?» Поднявшись со скрипучей кровати, я схватил ублюдка и открыл дверь. «Пришла исполнить свой долг, хозяин». Стоило мне только открыть дверь, как юркая гоблинша тут же заскочила в хижину, на ходу скинула футболку и, выпрыгнув из шорт, нырнула под простыню, заменяющую мне одеяло. Внезапно, с неким чувством офигевания, я повернулся к кровати и посмотрел на доброе привидение в виде белого одеяла, из глубины которого на меня смотрели желтые глаза. Что к чему, я вроде бы догадываюсь, но при чем тут долг? Ну как же, вы мне имя дали. Уши кнопки показались из-под простыни. Взрослым свободным девушкам новое первое имя дают вожди племени, когда в наложницы берут. и я знаю, что они должны делать по ночам». «Да уж. Теперь понятно, что она покраснела при нашем знакомстве. И чего некоторые коротышки с недовольными рожами ходили, когда узнали, что я вроде бы на кнопку права заявил. Первое имя», — уточнил я на всякий случай, запирая дверь и подходя к кровати. «Чему все идет, и так было понятно. Ксенофобом я не был, да и девушка пришла по собственной воле. И если по обоюдному согласию, то почему бы и нет?» «Но второе имя только женам дают». Умилительно поморщив носик и прижав руки к груди, пояснила кнопка. «Но я не претендую на второе имя. Я знаю свое место и готова служить вам, хозяин». Потянувшись, я стащил с девушки простынь, после чего аккуратно положил ее на спину. Пахло от кнопки приятно, и я ощущал, как этот аромат будет во мне желание. Так что, раздевшись сам, лег и потянулся к робко улыбающейся девушке. «А лежанку — да. Определенно придется переделать. А то она как-то подозрительно скрипит и шатается из стороны в сторону. Ненадежная штука, в общем. Но, надеюсь, эту ночь она пережит». Глава 10. Алот Шарова. 14-й день проекта. «Еще говорят, что утро добрым не бывает». Открыв глаза, я с удовольствием потянулся, стараясь не разбудить спящую под боком кнопку. Многострадальная лежанка-таки ночь не пережила, и нам пришлось перебраться на пол. Впрочем, жесткие доски не шибко помешали мне выспаться, хоть и уснули мы с кнопкой под самое утро. Забавно. И этой, и прошлой ночью женщины не давали мне спать. Но какая разница в подходах? И манера поведения мелкой гоблинши мне определенно импонирует больше. «Ой, уже утро!» Подскочила желтоглазая, все же разбуженная моим шевелением. «Еда! Еда же!» На мгновение, прижавшись ко мне и боднув лобом в подмышку, девушка подскочила и, накинув футболку и в припрыжку натянув шорты, выскочила наружу. «Идеально!» — выдохнул я, чувствуя легкость во всем теле. «Работа демиурга, знаете ли, тяжелая. Нужно иногда и отдыхать». Впрочем, мне разлеживаться тоже не стоило. Позволил себе расслабиться, а теперь за работу. Рано пока к хорошему привыкать. Первым делом стянул бинты с порезов, оставленных языкастые зомби, и с удовлетворением обнаружил, что следов почти и не осталось. Некий дискомфорт еще присутствовал, но так по мелочи. А если делать вид, что его нет, то и забыть про него легко. Снаружи раздавался уже привычный гомон просыпающегося лагеря. Еще вчера я ввел подобие распорядка, и сейчас сонные гоблины, разбуженные дежурным, кривым строем шли совершать водные процедуры. Зубы чистить я всех заставить не мог, но уж мылом пользоваться обязал, предупредив, что если зомби какого вонючего гоблина почует, спасать не буду. И еды лишу, само собой. Кстати, насчет еды. Выбравшись наружу, посмотрел в сторону кухни, где уже вовсю суетилась кнопка. На мой взгляд, даже излишне. Но ничего, пускай тренируется. Я же, сходив и приняв ободряющий душ ледяной колодезной воды, расположился у входа в хижину. Усевшись на притащенное из города раскладное кресло и поставив перед собой небольшой столик, принялся за свое любимейшее занятие. Нет, ничего не делать, как можно было бы подумать. Занялся я вскрытием сфер, тем более, что их накопилось до неприличия много. И не знаю, зависит ли шанс выпадения от количества находящихся в инвентаре сфер, но с первой же мне выпал нож. Да не простой, как первый, а второго уровня. Да еще и зеленый, со свойством. Нож-силка, уровень 2. Качество. Необычный. Зеленый. Мощь. 3. Описание. Необычный нож, так любимый знаменитым Харифоном, охотником на диких тартифов. Дополнительные функции. Навык леска. Из навершия ножа можно вытянуть прочную леску длиной не более 5 метров за раз. Кто был этот знаменитый Харифон и чем перед ним провинились эти самые тартифы, я сказать не мог. Однако навык был неплох. Во-первых, нож хрен потеряешь. Во-вторых, с крепкой нитью, а она действительно была крепкой, я проверил, можно было придумать десяток мелких хитростей, начиная с банального отвлечения внимания или выдергивания ножа из черепушки противника без необходимости подходить. В общем, ножом я был доволен. Хотя и с самодельным расставаться не хотелось. Уж больно хорошо тот вскрывал черепа зомби. Нужно будет какую-нибудь перевязь под ножи соорудить на грудь. Дальше, как из рога изобилия, посыпались карточки. Поначалу шли характеристики. Парочка на живучесть +1, потом ловкость с выносливостью настолько же. Мелочь, однако позже и она пригодится. Как только определюсь с потенциальными владельцами. Пока вбухивать все разом в гоблинов я намерения не имел. Их шанс помереть на ровном месте, не то что во время вылазки в город, был куда больше среднего. И терять карточку не хотелось.